Амфора Медиа представляет. Наталья Сарбатская. Вечер трудного дня. Часы показывали начало 12-го. Спать давно не хотелось, хотя разошлись по комнатам в 16:15, ошалев от разговоров и табачного дыма. Спать, собственно, не хотелось и ночью. Анна силком вдавливала себя в сон, а он выталкивал ее так же, как этот чужой недружелюбный диван, покатый сразу во все стороны. Прошедшая ночь напоминала ночь в поезде. Обрывочные мутные сновидения, затекшая спина и одно желание – скорее бы приехать. Приехала. Глядя, место прибытия совпало с местом отправления. Анна вздохнула. Майское солнце било сквозь тополиные кроны, и воздух в комнате вибрировал, казался влажным и зеленым, как в гроте. Эффект грота усиливался шумом воды, отчетливо слышным через две закрытые двери. «Тоска-то какая! Ну, Ленка! И сколько можно кувыркаться в духотище?» Анна равнодушно представила себе, что сейчас происходит в ванной. «Вот гады! Могли бы меня постесняться. А впрочем...» Наконец шум воды прекратился. Васек прошлепал босиком по коридору на кухню, звякнул чайником. Потом скрипнула дверь. «Анна, спишь?» «Нет, жду. Вдруг потопните. Придется спасать. Искусственное дыхание и так далее. Как думаешь, кому я первому буду помощь оказывать?» «Слушай, что я тебе плохого сделал? Это же не я мимо тебя промахнулся, в конце концов». Васек прошлепал в комнату, примостился с краю дивана. Анна поджала ноги. На Ваське были бодренькие семейные трусы в цветочек. Не имея ни капли южных кровей, Васек физиономии здорово напоминал знаменитого барда, причем в молодости и старости одновременно. Сейчас это можно было расценивать как смягчающее обстоятельство, но Анна не позволила себе расчувствоваться. «Рожа у тебя красная, как задница у макаки. И глаза красные, кроличьи. Паноптикум, одним словом. А подруга моя что, грехи смывает?» «Это хорошо, уже реагируешь. Поживешь тут у нас несколько дней, совсем очухаешься». «Я что хотел сказать?» «Ань, так нельзя». «Что именно?» «Ну, в общем, лучше поздно, чем никому. Любого мужика возьми, который тебе не противен, конечно». «И что?» «И переспи. Просто переспи. А потом его из постели выкини, мол, пошел вон». Васек для наглядности пнул воздух тощей ногой. «Что тебе мешает? Ты симпатичная, глаза такие, грудь. Тебе рисовать надо в обнаженном виде». Анна подтянула одеяло к подбородку на всякий случай. Вдруг Васек решит начать сеанс, не сходя с места. «Вообще-то любовь — это хорошо». После ванны настроение у Васька было романтическое. «Ну да, как у вас с Ленкой, например. С чего бы это она стала спускать ему? Подумаешь, что в гостях. Ты становишься злая, как все старые девы». «Я злая, а вы добрые. Тебе надо было махинацию с квартирой проделать и для этого и жениться. А ей нужна была прописка в Москве. Окей, вы сделали друг другу доброе дело и теперь радостно совокупляетесь в ванной. Отмечаете, так сказать. При этом Ленка продолжает страдать по Золотникову, а ты ни одной шалавы не пропускаешь. Вот недавно совсем на лавочке, возле универа. Мы с тобой сидели и мирно беседовали о высоком, о Прусте. Смекаешь?» «Смекаешь, по глазам вижу. А какая-то мымра от души расположилась напротив. Так я даже цвет ее трусов запомнила. Чуют они тебя, что ли?» Тут вошла, едва прикрытая легким халатиком, Ленка и обессиленно рухнула в кресло. Анна без особого энтузиазма отреагировала. «Привет тебе, моя краснокожая подруга!» и хмыкнула. Ленкина обычно белая во всех местах кожа сейчас имела цвет гаснущего адского пламени. Почему бы не быть такому? Есть же, в конце концов, цвет бедра испуганной нимфы. «Шутишь? Это хорошо. Значит, выздоравливаешь. Здорово ты нас испугала». «Она не шутит. Она ядом брызжет. «А я и говорю, надо переспать!» Ленка согласно кивнула. Высокий гладкий лоб интеллектуалки, детские невинные щечки и крупные плотоядные губы, которые Ленка щедро красила невозможной порочно-алой помадой, редкого мужика эта гремучая смесь оставляла безучастным. Можно было бы сейчас порассуждать вслух и об этом, но Анна решила держаться заданной темы. «Так я же и собралась. И видите, что из этого вышло?» «Ну, что вышло, то вышло. И не такое бывает. Зачем вообще было этот маскарад с переодеванием затевать? Кстати, Лен, а почему ты опять в общаге ошиваешься? У тебя что, дома нет, что ли?» И Васек так полыхнул ревнивым взглядом в сторону Ленких круглых колен, что полы ее халатика взволнованно затрепетали. «А ты, голубушка?» Васек опять переключился на Анну. «Слишком долго раздумывала. В этом деле голова плохой советчик. Или все прикидываешь, оно ли это то самое, светлое и чистое. Ты вообще влюблялась когда-нибудь?» «Да сколько угодно. 3 Володьки. Нет, 4, это раз. Витюша, это 2. Все вместе уже 5. Кое-что по мелочи в промежутках, плюс всякие знаменитости. Родители даже беспокоились, такая я влюбчивая была». Анна прикинула в уме и закончила без видимой логики. «Бабок своих я тоже очень любила». «Ты бы еще про любовь к родине вспомнила!» Хором возмутились Васек и Ленка. Синхронное плавание способствовало взаимопониманию между ними. «При чем здесь бабки?» Анна с сожалением покосилась на Ленку и Васька. Бабки были при всем. И сами по себе, и по ассоциации. Кроме 2 родных и 4 двоюродных, числилась за Анной еще и приемная. Строго говоря, от этих 7 осталась на данный момент уже только 1, но это если подходить к делу формально. В ее же, Анны, личном пространстве и времени все они продолжали существовать. И не просто, а каждая во всех возрастах одновременно. Вот на картонных фотографиях чуть ли не самого Булы застывшие пупсы в платьицах с низкой талией, перетянутой широкой атласной лентой с бантом. Вот барышни в гимназической форме и с косами, перекинутыми на грудь. Вот стриженные по моде начала 20-х томные красавицы, точно сошедшие с экрана немого кино. Вот, ну, пожалуй, хватит. Дальше становится все больнее. Поскольку вышло так, что в детстве Анна много времени проводила с бабками, то их, пусть и строго дозированные воспоминания, постепенно становились ее воспоминаниями, их счастливые и несчастливые любови ее любовями. А некая завеса тайны над их прошлым только давала простор воображению. Значит, в отсутствие любовного опыта вообще, вкупе с относительным собственным, Анну упрекать было несправедливо. По крайней мере, так ей самой казалось. Кстати, у приемной бабки был сын, и этого сына звали... Анна встрепенулась. «Да, еще Геру забыла!» «Вот видишь, сколько упущенных возможностей!» Васек укоризненно покачал головой. «Геру трудно назвать возможностью. Он был лет на 25 старше меня, может, даже больше». «Кому это когда мешало?» Ленка томно потянулась в своем кресле. «Мешала», — отрезала Анна, и предусмотрительная Ленка не стала развивать свою мысль. «Мешала. Мне тогда 6 было. И вообще, я сначала влюбилась в его маму». «А вот интересно, у вас в городе Ленина все такие непростые, или ты штучный экземпляр? Я всегда подозревал, что с тобой не все в порядке». Васек страдальчески закатил глаза и отправился на кухню заваривать чай. «Ага. А у тех, кто кроме своей филологии, кстати, не вполне даже одушевленный, ничего и никого на самом деле не любит, все значит в порядке?» Анна хотела, чтобы последнее слово осталось за ней. Ленка переместилась на диван. Способность разговаривать на отвлеченные от плотских утех темы постепенно возвращалась к ней вместе с естественным цветом кожи, и Анна поспешила этим воспользоваться. «Вообще-то Гера был моей первой, можно сказать, любовью. И все же сначала была его мама. Знаешь, Ленок, это так интересно. Это ведь было первый раз в моей жизни, когда я полюбила чужого человека, другого, постороннего. Первый такой опыт. Ни родителей любить, ни бабок своих, и Даже, в конце концов, не гуттаперчевого мальчика из книжки, сколько слез из-за него было пролито, а живого человека, которого вчера еще не знала, кондукторшу трамвайную, понимаешь? Жила тогда Анна в коммуналке на Куйбышево, бывшей Большой Дворянской. Собственно, высокие, стройные, обильно застекленные, с мозаикой и прочим декором, свойственным северному модерну, дома и были Дворянской. А мутноватый, через арку налево, двор с грязно-желтыми стенами домов по периметру и покосившимся дровяным сараем в глубине, позже снесенным за ненадобностью, был как раз Куйбышево. В этой коммуналке, в их узкой комнате, 9 метров, которые пошли больше на длину, чем на ширину, где весь левый ближний к двери угол занимала высокая под потолок печь с рифлеными круглыми боками и придвинутая к печи ведерко с чугунной кочергой и тяжелым чугунным же совком, где возле окна красовалось трехстворчатое нравоучительное трюмо, в котором всегда можно было видеть себя со стороны, так вот, в этой комнате происходили странные вещи. Точнее, одна и та же странная вещь. Да и не вещь вовсе, а звук, природу которого Анна так никогда и не узнала. По воскресным и праздничным утрам, когда не надо было вставать ни свет ни заря, одеваться, шнуроваться и спешить на угол Куйбышева и Чапаева к трамвайной остановке, в этой комнате, высоко, там, где пестрая ленточка бордюра почти подпирала потолок, звучала музыка. Позже, вспоминая, она поняла, что так звучать мог орган. Или же человеческие голоса. Да, скорее это. Точно много людей, мужчин и женщин, собирались вместе там, наверху, и начинали петь. И получалось у них стройно и красиво. А еще позже она узнала, что точно так же, накатывая, звучит морской прибой. Только откуда бы взяться в их коммуналке органу или такому количеству поющих людей, или тем более морю. И вообще в радио здесь по утрам, да и по вечерам водились совсем другие песни. И только у нее из-за бордюра точно сузеньких игрушечных хоров каждый раз накатывала музыка или что там это было на самом деле. Длилась вся эта нездешняя красота считанные минуты между еще сном и уже бодрствованием. И с окончательным пробуждением прекращалась. Так что главное было не открыть раньше времени глаза. Позже Анна даже научилась продлевать эти звуки. Просто надо было отступить немного назад, в сон, не дать себе окончательно вынырнуть, и тогда все возобновлялось и начинало звучать сильнее прежнего. Эти чудеса продолжались немного и на новой квартире, где никакого бордюра не было вовсе. Но потом, когда она еще подросла, все само по себе постепенно сошло на нет. Рассосалась точно детский с барбарисовым вкусом леденец за щекой, и никакими усилиями повторить этот фокус с музыкой ей больше не удавалось. В обычные дни она садилась с матерью в трамвай номер 2, на углу тех самых Куйбышева и Чапаева, и последний тогда еще никак не соотносился в ее сознании с героем одноименного кинофильма, а слова «анекдот» она даже не знала. Просто две странные на слух фамилии пересеклись по принципу классовой принадлежности как раз возле ее дома. Собственно, вся история началась с трамвая номер 2, просторечие двойки. Огоньки синий и красный. Поди вспомни, когда и маршрут такой давно сняли. По утрам ее мать с нею почти под мышкой садилась в трамвай штурмом, чтобы отвезти ее в детский сад. Выходили они на остановке Марсово поле, возле тоже сада летнего, и «давай быстрым шагом, а то опаздываю на работу» пересекали Лебяжью канавку. По левую руку вдали успевала проблеснуть Нева, но только тогда, когда это была не зима, и тесный капор и шарф до самого носа не мешали повернуть голову. За летним садом, сповергавший ее в неизменный ужас скульптурой голого дядьки, жующего своего собственного ребенка, они сворачивали налево, шли вдоль фонтанки и очень скоро были на месте. Народу в деревянном, постановающем и опасливо замедляющем ход на самом горбыле Кировского моста трамвая всегда было много. Чтобы меньше толкали, мать ставила ее возле деревянной огородки, отделявшей место кондуктора от желто-ребристого нутра остального вагона. Таким образом, живот кондуктора, точнее, Почти всегда одной и той же кондукторши, с висевшими на разных уровнях разнокалиберными катушками билетов, оказывался как раз против ее носа. Немедленно завязывался разговор на тему, почему верхняя катушечка меньше нижней и какая у вас хорошая работа, бабушка. Она мечтала вырасти и стать таким нужным кондуктором, в униформе, из портупеи и из бляшечек, на медальки похоже, и ремешков вокруг груди. Положим, больше всего ей хотелось работать дворником и сгребать плоской лопатой, обитой по краю металлической полоской, весеннее, наваристое, сочно хлюпающее снежное месиво. Но знакомых дворников у нее не было, а кондукторша теперь точно была. В поездке с третьей они совсем подружились. Она и 60 с лишним летняя, как потом рассказывала мама отцу, Нелли Николаевна. Вот у нее как раз и был сын, Георгий, Гера. И еще кроме Геры были маленькая дочь и муж, военный командир. Но их, собственно, и не было. Командир погиб на фронте, а маленькая дочь умерла от голода в блокаду. Еще был у Нелли Николаевны младший брат в далекой заграничной стране Болгарии, потому что их семью после революции каким-то образом разметало по свету. И брат этот был на самом деле греком. И Нелли Николаевна тоже была по отцу гречанкой, и полное имя у нее было Неонила. Такое тягучее, как река, и на слух даже не греческое, а вполне египетское имя. Но все это узналось позже, уже после того, как она, подталкиваемая в спину матерью, потому что боялась незнакомой комнаты с незнакомым в ней сыном, пришла первый раз в гости к Нелли Николаевне. Навстречу им от стола шагнул высокий, сутулящийся, как подросток, мужчина с добрыми глазами и немного виноватой улыбкой. Гера. Руки у него были длинные, широкими и длиннопалыми же кистями, и сам он был неуклюжий. И как потом уже дома сказала многозначительно мама, опять же в разговоре с отцом, немного больной. У Нелли Николаевны в широкой, не в пример их, и не слишком населенной коммунальной квартире было почти две комнаты. Почти, потому что относительно большая гостиная перетекала в отделенную тяжелой бархатной портьерой спальню. И в этой спальне справа было единственное на эти почти две комнаты, выходившее во внутренний двор окно. И поскольку это окно находилось в небольшом углублении и по обе стороны было как бы отгорожено стенами, то дневной, а уж тем более солнечный свет никогда не проникал в гостиную. Однако там, напрочь лишённое дневного света в большом поместительном горшке, росло нечто вроде пальмы, словно далекий отзвук экзотического происхождения хозяйки. И это было невиданно и роскошно. Так же роскошно, как и висевший над кроватью портрет в профиль чернокудрой кореглазой красавицы, наброшенном поверх голых плечей легчайшим газовым шарфе и с перламутровой серьгой-слезкой в мочке маленького уха. Это через год после окончания гимназии. А напротив пальмы стояло черное пианино, покрытое мутноватым, как зимнее запотевшее окно, лаком. И крышка его была всегда поднята, открывая ряд неглубоких, податливых, желтовато-папирусных клавиш. В чем заключалась Герина болезнь, она так и не поняла. Ей очень нравилось, как Гера склоняет к плечу голову, точно прислушивается к чему-то, чего другие не слышат, и тихо улыбается. Может, он слышал ту же самую музыку, которая доносилась по утрам из-за ее бордюра? Но потом, дома, мама сказала еще что-то про душевный недуг. И этот самый недуг вкупе с музыкой и стал в сущности причиной ее Гере любви. И если с музыкой все было понятно само по себе, то насчет душевных болей Анна хорошо усвоила от бабушки, маминой мамы. У той душа болела постоянно. То за младшую дочь, которая развелась с мужем, то за старшую Анину мать, потому что та много работает и страшно изматывается, то за саму Анну, ужасно непослушный ребенок. Бабушка так и говорила: «У меня болит душа». И свою вторую внучку она любила больше, потому что жалела без отцовщину. А ее Анну под горячую руку как-то назвала бы сурманкой, имея в виду, очевидно, приблизительно кавказские корни ее другой бабки, отцовой матери. Тогда Анне показалось, что ее вдруг выставили в пустую холодную комнату, да там и забыли. Но затем, как после всякой ссоры, последовали сладкие слезы обоюдных извинений, бабушкин душисто пахнущий беломором и цветочными духами носовой платок, и опять слова про то, что душа болит. Но Гера, видимо, переживал и мучился за других еще сильнее, чем ее бабушка, и поэтому болезнь его приняла затяжной и, наконец, неизлечимый характер. Неля Николаевна вскоре стала бабой Нелей, ее седьмой бабкой, то есть из простой пожилой кондукторши перешла в ранг родственницы. Теперь, часто уходя по вечерам в кино или театр, или по воскресеньям в гости, родители забрасывали ее к Неле Николаевне, благо оказалось, что живут они друг от друга через дорогу.